Затем новоявленный Дон подмял под себя Никваса, который к тому времени, не без помощи Тишайшего, успел подняться до купцов первой гильдии и даже охмурить его младшую дочь, и сделал купца своим подручным. А вот третье его деяние было настолько глупым, что, не дав никаких результатов, сразу насторожило как Василису, так и ее дядю. Он, сдуру, под видом Дона, устроил в Великореченске великую резню, начав настоящую войну против Кощея. Но силенок не хватило, и он поспешил зарыться опять в свою нору. Кажется, только продолжавший находиться под заклятием Гордон тогда толком ничего не понял. На полтора месяца назад в Великореченске объявился царский сплетник, сходу раскрыл очередной заговор против царя-батюшки, и Гордей запаниковал. Запаниковал и со злости начал призывать на помощь такие силы, которым ни один нормальный маг в здравом уме прибегать не станет. Спалившийся на первой же акции, Никвас ударился в бега, больше опасаясь своего нового хозяина, чем гнева царя-батюшки и пищали стрелецкой стражи. Он сделал это не зря. Гордей организовал за ним натуральную охоту, опасаясь, что тот попадет в руки царского сплетника и раскроет ему все карты. Больше месяца искал, но, найдя, убивать не стал. Кузьминична спасла сына, умолив Гордея пощадить слугу своего верного. Видно, не до конца еще захватила чернота душу изверга, раз он внял мольбам старушки, которая когда-то помогла ему появиться на свет. — Откуда у тебя такие подробности о жизни Гордея за границей? — резко спросил Виталик, как только Кузьминична закончила исповедь. — Тишайший рассказал, — скрипнула повитуха. — А Тишайшему сам Гордей об этом поведал, когда своими подвигами хвастался. Я же за боярином ухаживаю, еду приношу, убираю за ним. — Так Тишайший здесь? — изумился юноша. — Здесь, в подклете сидит. Гордей на него такую магию наложил, что оттуда ни звука не доносится, и боярин оттуда выбраться не может. — Ясно. Значит, после пираний эта сволочь шамаханскую царицу призвал. А сейчас кого, не знаешь? — Какую-то лилию. — Лилию? — ахнул Виталик. — Твою мать, лилька! Мозаика сложилась до конца, и Виталик по-настоящему испугался. Враг все это время находился под боком, на что он способен неизвестно, и главное, Янка об этом ничего не знает. Что-нибудь об их ближайших планах знаешь? — Знаю. Сегодня ночью они будут царскую семью подменять. Судорожно всхлипнула повитуха. — И всех лишних убивать. Виталик поднялся из-за стола, рывком поднял с пола Никваса. — Веди, — приказал сплетник повитухе. — Куда? — испуганно спросила Кузьминична. — К Тишайшему. Седой морщинистый старик лежал на топчане и даже головы не повернул на звук открывающейся двери. — Опять пришел, гадяныш? — мрачно спросил он. Что-то загрохотало, и в его узилище кубарем вкатился Никвас. Боярин приподнялся на локте, уставился на зятя, перевел взгляд на Кузьминичну и незнакомого молодого человека, шагнувшего внутрь его тюрьмы вслед за ней. — Ты как сюда вошел? — изумился он. — Ножками. — Подъем, боярин, пора на волю. Считай, что срок ты отмотал. Старик поднялся, глянул на Никваса. Глаза стали колючими и злыми. — Спокойно, уважаемый, разборки все потом, — тормознул боярина Виталик. — Не забывай, что твой приемыш — сильный маг. Он и не таких обламывал. С тобой же справился? — Да, это верно. А ты кто таков? Долго объяснять. Сплетник окинул взглядом крепкую фигуру старика. Пожалуй, с зятем справишься. Сейчас я выведу вас всех отсюда. Переоденетесь, приготовите транспорт, и рано поутру, когда откроют все ворота, валите из города куда подальше. Лучше всего езжай к своей дочке в ту деревеньку, что ты ей от щедрот душевных подарил. Когда я тут с этим Гордеем покончу, можете возвращаться, но не раньше. Виталик снова за шиворот поднял Никоса с пола, взял за руку старика, после чего спокойно вывел всех обратно из подклети. Заклятия Дона Гордого рассыпались перед ним в прах. «Все, дальше крутитесь сами», — хмуро буркнул юноша, передавая Никваса тестю. «На мне не досуг. Гриня!» Юноша выдернул из ножен саблю. «Здесь я!» — возник перед ним домовой. «Срочно во дворец! И если ты еще раз промахнешься...» Гриня, испуганно косясь на саблю, вцепился в его палец и утащил сплетника за собой в стену. Домовой испарился сразу после перемещения, оставив Виталика в полутемном помещении одного. Вернее, если быть более точным, не совсем одного. Судя по пыхтению, стонам и хрипам, в углу комнаты кого-то старательно душили. «Опоздал!» — мелькнула в голове юноши паническая мысль. Виталик понимал, что что-то надо делать. Но в этой кромешной тьме он свои сабли запросто мог покрошить своих. Было здесь еще что-то неуловимое. Витало что-то такое непонятное в воздухе. Но времени на детальный анализ у юноши просто-напросто не было. Вытянув свободную от сабли руку перед собой, сплетник медленно двинулся на звуки. Рука наткнулась на что-то вроде столика. Проворно нащупала на нем подсвечник, и вот огниво с кресалом под рукой не нашлось. Это Виталика расстроило. Ему вдруг так захотелось, чтобы свечи загорелись, что его желание тут же осуществилось. Свечи разом вспыхнули, высветив просторную роскошную кровать и катающийся на нем клубок тел. — Всем стоять! — рявкнул Виталик. «Работает спецназ!» Клубок тел распался. «В смысле ЦРУ?» Вжал голову в плечи юноша. Виталик поспешил пригнуться, пропуская над собой подушку, запущенную в него разъяренной Василисой. «Сплетник, я тебя все-таки когда-нибудь убью!» «Нет, это я его убью! А ты, бесстыдница, прикройся!» Рявкнул на жену Гордон, спрыгнул с постели и, сверкая белыми ягодицами, начал метаться по спальне в поисках оружия. «Не надо меня убивать, я хороший», — заволновался сплетник. «Я вас спасать пришел». «Сейчас ты у меня получишь, спаситель», — посулила Василиса, судорожно кутаясь в простыню. «Тихо!» До Виталика наконец дошло, и в голосе было столько тревоги, что даже Гордон перестал метаться. — Я тоже что-то чувствую, — прошептала царица. — Одевайся быстро, — приказал сплетник Гордону. — Что? Одевайся, — говорю. — Полог сна наложили, — сообразила Василиса. — Весь дворец уже спит. — Опять тролли, — разозлился Виталик. — Нет, это не их магия. Царица спрыгнула с кровати. Простыня слетела с нее, но она, уже не стесняясь своей наготы, творила защитные заклинания, одновременно накидывая на себя халат. Сообразив, что шутки кончились, Гордон тоже начал торопливо одеваться. Царица закончила творить заклинания. Вроде успела. — Ты чем вообще думаешь? — сердито спросил Виталик Василису. — Этот полог здесь еще до моего прихода наложили. — А ты сам с Янкой в такие моменты о чем думаешь? — огрызнулась царица. — Тихо! — опять шикнул на царскую чету Виталик и одним прыжком оказался возле двери, за которой уже слышались чьи-то грузные шаги. Сплетник поднял саблю. — Не сметь! Василиса вихрем налетела на него и отбросила в сторону. Дверь с треском распахнулась. В спальню вошел Кощей. В одной руке у него был длинный волнистый меч, в другой — Аленка с Никиткой. Разбуженные среди ночи, дети с просонок терли заспанные глазки, но не хныкали. — Все живы! — с облегчением выдохнул бессмертный злодей, окинул взглядом запахивающую на голом теле халат Василису, прыгающего на одной ноге Гордона, пытавшегося натянуть на голый зад штаны, лежащего с саблей на полу сплетника. — А че это вы тут делаете? — Шведскую семью изображаем, — сердито буркнул Виталик, поднимаясь с пола. — Видишь, что ли? — Вот от тебя, племяшка, я этого не ожидал, — покачал головой Кощей. — Нашли время шутки шутить, — рыкнула на них царица. — Дядя, твори портал, уходим. — Портал нельзя, — мотнул головой Кощей. — По магическому следу вычислят. — А как тогда? — заволновалась Василиса. — Есть тут один тайный ход. О нем, кроме меня, никто не знает. — Идите, — заторопил их сплетник. — Я вас прикрою. — А почему не с нами? — хмуро спросил Гордон, застегивая на поясе ремень. — Фору вам даю, задержу их здесь как можно дольше, а потом за Янкой рвану, ее тоже надо выручать. Ну, с ней, правда, вся моя команда и жучок с Васькой, но кто знает. — Добро, — кивнула Василиса и повернулась к Кощею. — Что за ход? — Тайный. Из одного надежного места прямо до вашей казны идет. — Что? — ахнул Гордон. — Все разборки потом! — зашипела на него Василиса и начала выталкивать мужа из спальни.